Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Не буду тратить время на предисловие, на дождь за окном, на то, что, несмотря на дождь, мы, как я надеюсь, все-таки слышим друг друга и слышим биение наших сердец. Сердец, которые в наши времена попадают в массу сложных ситуаций. И, может быть, одна из самых сложных и самых запутанных проблем, проблем человеческого духа, это засилие тоталитарных сект, засилие новых религиозных учений и культов, в которых страшно сложно разобраться непосвященному, и непонятное и загадочное для нас недавних тотальных атеистов явная или тайная гибель наших детей, которые попадают в секты. Слово само по себе аморфное, трудноопределимое. Написано о сектах чрезвычайно много, и всего за одну передачу нам с вами, конечно, не удастся обсудить. Но давайте все-таки попробуем хотя бы начать, потому что если мы почувствуем, что эта тема вам интересна, мы ее продолжим. И, может быть, если вы захотите, поподробнее поговорим о каких-то сектах. Например, о тех, о которых вы нас спрашивали по телефону, но не представлялись и просили не передавать ваши вопросы в эфире, поскольку вы опасаетесь мести этих сект вашим семьям. Поэтому, может быть, такой разговор действительно нужен, нужен не один, а может быть и нет. И решать это вам, дорогие радиослушатели. Поэтому звоните. Наш телефон остается прежним. 250-07-01. Телефон нашей студии. И есть еще 42 минуты для того, чтобы вы дозвонились нам, высказали свое мнение о религиозных сектах, поделились бы своим опытом, задали свои вопросы, а может быть, рассказали какие-нибудь притчи. Притча, которая сегодня есть у меня, очень проста и незатейлива. Может быть, так проще. Это притча буддистская. И стоит она как-то особняком от крайне сложных по своим уровням смысла притч буддистского канона. Это просто история. История такая. Однажды ночью рыбак... Рыбаки были во все времена, во всех странах мира, в Индии. Пробрался на воды одного князя, на озеро. Закинул сеть в озеро, полное рыбы. Хозяин услышал шум и приказал охранникам схватить браконьера. Когда рыбак увидел, что по берегу с факелами повсюду рыскает толпа охранников, он... Догадался, он мгновенно испачкал тело золой и сел под деревом, как это обычно делают в Индии святые. Несмотря на долгие поиски, хозяин и его охранники так и не смогли найти преступника. Они увидели лишь только святого, покрытого золой, сидевшего под деревом неподвижно в глубокой медитации. Но на этом дело не кончилось. На следующий день в округе распространились слухи о том, что какой-то великий святой решил обосноваться на княжеских землях. Под дерево, под которым сидел удивленный и испуганный рыбак, стали приносить цветы, фрукты и даже немалые суммы денег в знак почитания. Люди были уверены, что дары, которые они преподносят святому человеку, принесут им удачу и Божье благоволение. А рыбак, так внезапно превратившийся в мудреца, был несказанно удивлен своей удачей. «Да, — подумал он, — гораздо легче заработать на вере этих людей, чем тяжким трудом, вытаскивая руками сети, полные рыбы». Так он сказал себе. И жизнь его с этой мыслью сложилась удачно. Он продолжал медитировать под этим деревом, под многими другими, и больше ему никогда не пришлось работать. Вот что я хочу сказать об этой притче и о тоталитарных сектах вообще. Да, конечно, сети, которые расставляют секты, очень хитры порой. В эти секты, в эти сети неопытной душе очень и очень несложно попасть. Но на самом деле святых из рыбаков делаем мы, поскольку рыбак в этой старинной притче даже и не собирался становиться гуру, святым учителем. Это люди, люди, узнав, что он поселился под деревом, прибежали к нему, посыпанному золой, и объявили его святым. Это наша с вами какая-то глубокая и странная, непризнаваемая потребность тянет нас к посыпанным золой рыбакам, сидящим под деревьям. Вот об этом не стоит, наверное, забывать. И мнение об этой притче, о чем в ней, и какие стоит нам всем сделать выводы, вы тоже можете сообщить нам по телефону, постоянному телефону нашего прямого эфира 250-0701, этот телефон. И, конечно, мы сегодня слушаем музыку. Музыку мы слушаем не сектантскую, но протестантскую. Еще совсем недавно, относительно недавно, в начале века, при слове «секты» в русской литературе обсуждались именно протестантские секты. Многие из них стали образовывать свои культуры, и христианская культура негров Америки, вне всякого сомнения, остается христианской культурой, хотя и приняла совершенно иные, не похожие на нашу форму культуры, пути и варианты развития. И тем не менее, она остается христианской культурой. Она верит в ту же Троицу и умеет радоваться своим встречам с Богом. Мы сегодня послушаем замечательные госпелы, редкие. И первым их споет знакомый всем нам голос Поля Робсона. На рояле и на подпевке будет замечательный певец, забытый и аранжировщик 40-х годов 20 века, знаменитый когда-то исполнитель госпелов Лоуренс Браун. И споют они, наверное, самое главное в том, что приводит нас к Богу. Иногда поют они, мне хочется ощущать себя грудным ребенком и отдаться на волю Божью. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long ways from home, a long ways from home. Come, my brother, from home, a long ways from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone along. voice from home, a long ways from home. Come, my brother, a long ways from home. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему ждем ваших звонков. А вопросы, ну, наверное, вы понимаете, какие вопросы звучали у нас до эфира. Здравствуйте. Хотела бы попросить у вас совета. Моя сестра уже 7 лет находится в секте. Они живут в Сибири. Вот сейчас она приехала в гости. Но она оказалась больная. Ну, лечится сейчас в больнице, здесь лежит. Ну, думает туда опять уезжать. И просто мы не знаем, как бы ее удержать, как с ней разговаривать. У нее там 2 детей. Личная жизнь так, середину наполовину. Говорим ей вроде, возвращайся, видишь, ты болеешь. Вегетарианцы, мясо им нельзя есть. Но она так как-то вроде и понимает, и в то же время и нас и не понимает, и не слышит. Вот посоветуйте, как хоть с ней разговаривать, как хоть вот, ну что говорить-то, вот хотелось бы вас спросить. Спасибо. Я думаю, так или иначе, вся наша передача сегодняшняя будет посвящена этой теме. А что по этому поводу думаете вы, Руслан? Руслан, есть в эфире у нас? О, добрый вечер. Добрый вечер. Очень плохо вас слышно. Говорите погромче, Руслан. Я говорю, что я очень рад, что появляются такие передачи. И действительно, есть люди, которые думают о духовном, потому что сейчас люди погружены в материальное. А вот той девушке, которая сейчас разговаривала, и туда ей надо было бы объяснить, что все Богом создано для человека. Бог человека поставил выше всех творений. И все случится, и животные, и птицы, и рыбы, это все создано для человека, чтобы человек их употреблял в пищу. И оно нам не запрещено. А по поводу глобального вопроса, насчет всех, я бы сказал бы так, что все люди – это дети Адама, это дети Евы. Так сказал один праведник, если бы сейчас Адам и Ева ожили бы, то бы они удивились бы, посмотрев на людей. Сказали бы, это все наши, ну, дети. Кто-то белые, кто-то черные, кто-то... И дело в том, что нам в этом плане нам надо объединяться всем людям и искать то единение, которое произошло. Мы земляне, потому что Бог человека создал из земли. Я вот все, что хотел сказать, вот... За этим, за всем стоит одно замечательное слово, Руслан, как мне кажется. Истинная религия... Вы еще слышите нас? Да. Вот истинная религия, религия, должна давать человеку что? Истинная религия должна человеку давать то, для чего... Понимание, для чего он существует... Я хотел сказать свободу. Вот в каком бы смысле, может быть, я в вашем внутреннем измерении окажусь неправ, но христианство и мусульманство, буддизм, зороастризм, джайнизм, по сути дела, религии, которые в определенном смысле дают человеку на земле свободу, дают свободу чувствовать себя царем мира, как вы сказали, и дают возможность накладывать на себя ограничения по собственному свободному желанию, принимая их. Поскольку действительно очень сложно уловить грань между, ну, скажем, тоталитарной сектой и тем, что, скажем, православие, в православии называются терминами инославие, да, имея в виду, ну, протестантов или католиков, например, или ересь. Наверное, похожие термины, они же существуют в любой религии. Я просто сейчас думаю, что мы не сможем так глубоко туда погружаться. Но, тем не менее, существует некоторый общий смысл свободы в религии. Вот мне бы очень хотелось, чтобы, может быть, мы с вами смогли найти этот общий смысл. Что вы думаете по этому поводу, Лев? Лев, есть в эфире? Доброй ночи. Нету? А Иван Николаевич? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да, во-первых, я вас поддерживаю. Я, с вашего разрешения, буду предельно краток, поэтому буду говорить быстро, чтобы... Будем вам признательны. Вот, спасибо за передачу. Вот эти вот, то, что звонили вам, это была не критика, а критика. Поэтому вот. Теперь, значит, вот это вот насчет ваших вопросов. Во-первых, дайте, пожалуйста, определение, что следует называть сектой. Если действительно это секта, это вредно. Семьи разбиваются, скажем, дети действительно пропадают, и надо. И вот спасибо вам за вашу передачу. Я даже считаю нужным на государственном уровне шуметь, чтобы законодатели убедить, чтобы они приняли соответствующие законы, ограничивающие. Но, вы понимаете, есть немножко у меня уточнение к вам, как верующему человеку и к специалисту. Вот трудно, например, вот взять баптисты, например, адвентисты, так сказать. Ну, трудно, или там свидетели Иеговы, трудно назвать их сектой или нет. С одной стороны, вроде, с какой стороны посмотри. Вот у баптистских храмов там приглашали меня часто, вот там у них бесплатные органные концерты. А у католиков на Малой Грузинской 180 рублей вход, а там бесплатно. При этом высококлассные органисты там играют, вот как, тоталитарная эта секта или нет? Вы говорите, что протестантство вроде не является тоталитарной секцией. Баптисты вроде как ветвь протестантства. И последнее. Вы знаете, как-то вот меня тут... Ну вот, например, да, Иван Николаевич, вот скажем, все датчане, да, ну я имею в виду датчан, которые посещают церковь, они лютеране. Можем ли мы называть лютеранскую церковь Дании культурообразующую, да, церковь каким-то образом сектой? Ну, нет, конечно. Вот православная церковь, по-моему, приняла термин «инославие» для такого рода организаций. И мы сейчас говорим все-таки немножко о другом феномене, и поэтому, вы знаете, я в программах подчеркнуто, ну, нередко, может быть, и не часто, но и нередко ставлю христианскую музыку инославных, потому что мне кажется очень важно, что, может быть, не разделяя определенных догматов, но тем не менее, чтобы мы научились понимать и чувствовать друг друга, поскольку и у инославных бывают необыкновенно красивые сердца. Поэтому действительно все очень сложно. И вот, как вы думаете, ну, просто как мыслящий человек, чем же отличается то, что в свое время Александр Дворкин назвал, он первым применил этот термин, тоталитарной сектой? Давайте вместе искать эти признаки, потому что, может быть, сегодня это самое главное. Чем они отличаются от лютеран, адвентистов, протестантов, анабаптистов, баптистов и так далее, и так далее, и тому подобное. Что самое важное? Какие признаки, как вы думаете, с чем мы сталкиваемся в первую очередь? И вот еще второй вопрос, который очень важен. Может быть, удастся его успеть сегодня как-то обсудить. Что же все-таки такое? Каким образом религия дает свободу? В чем эта свобода? Да, вы ведь... меня спрашиваете? Да, конечно. Ну, вы знаете что, я думаю так, тоталитарная секта, вот мое мнение, поймите правильно, я, конечно, ошибаюсь, вы больше... Ну, так вы понимаете... Значит, я думаю так, что там, где вот тебя втягивают, где тебя вот прямо, извини меня, не дают, там ты хочешь покинуть тебя там всякими усилиями, понимаете, или там заставляют там квартиры продавать там и прочее туда, вот это вот тоталитарная секта, то есть та, которая реально, понимаете, тебе наносит ущерб твоей конкретной жизни. Вот это... А почему нет? Она не посягает на твою личную жизнь. Но это значит, я думаю, но только мое мнение, что это не тоталитарная секта. Иван мне Николаевич. Можно еще вопрос уточнения? Да. Вот как-то меня один молодой человек встретил в метро Баррикадный, дает талон. Приходите в Церковь Христа, замечательные люди туда. Я там молился, думаю, плюнул, думаю, дай пойду посмотрю. Пришел, кинотеатр Ашхабад. Батюшки в возрасте от 17 до 20 лет, батюшки, в пиджаках двухбортных. И такой балаган там чуть ли то ли в церковь пришел, то ли на рок-концерт, непонятно. И потом заставляли еще вот насильно, вот 40 минут уговаривали причаститься. Я говорю, ну я же в вашей вере, не крещенный. Нет ничего страшного, думаешь, вот так вот причаститься. Но кинотеатр-то, Иван Николаевич. Обязан. Вот я думаю, здесь вот, наверное, это тоталитарная секта. Иван Николаевич. Слушаю ваш ответ. Извините, что вас беспокоил. Спасибо. Иван Николаевич, но проблема-то вся в том, для меня, для вас, я думаю, что кинотеатр-то Ашхабад был при этом полон. Вот ведь в чем беда. Именно мы делаем из рыбаков, сидящих под деревом, святых. Наша потребность в этом. И может быть что-то, что не удовлетворяет нас в вот это такое замечательное слово, богатое, в культурообразующей конфессии. Да, в данном случае в православии, которое, вне всякого сомнения, создало ту культуру, в которой мы живем. Итак, мы пока с вами смогли почувствовать только одну значимую вещь. Тоталитарные секты активно заманивают к себе. Тут есть один нюанс, сейчас я попробую его объяснить. Но все-таки давайте подождем звонков других наших радиослушателей. Есть еще немножечко времени и послушаем еще один замечательный госпел, который будет петь... Тоже нечасто вспоминаемый у нас певец 60-х годов Теннесси Эрни Форд. И если в прошлой передаче мы слушали очень высокий мужской голос, то сегодня звучат мои любимые обволакивающие низкие мужские голоса. По-моему, они способны извлечь человека к свету из любой секты, попробовав защитить их. И Теннесси Эрни Форд споет старинный госпел о том, какого друга мы с вами находим в Иисусе и какого теряем, сами подумайте. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we are. And forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. So faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Серебряные нити. Доброй ночи. На самом деле, не только мы с Иваном Николаевичем хотим как-то определить это понятие. Может быть, это единственное, что мы сегодня успеем сделать. Но и вот, например, что спрашивают нас наши радиослушатели до эфира. Я бы хотела, чтобы в передаче дали определение, что такое секта. И чтобы не было путаницы между понятием конвестия и секта. Вот обратите на это внимание. Вот это, наверное, очень важно. Что думает по этому поводу Светлана? Доброй ночи, Светлана. Алло. Да-да. Здравствуйте. Очень хороший, кстати, вопрос, что такое секта. Вообще, это греческое слово. Угу. То есть это учение какое-то другое. Вот если мы возьмем книгу «Деяний» из Библии, вообще, если зададим себе вопрос, что такое Библия, то это письмо Бога своим творением, то есть мы люди, которых Он сотворил. И вот это письмо не нужно путать с какими-то другими книгами. Дело в том, что апостол Лука написал книгу «Деяний», тогда, когда Иисус жизнь, что делали в это время Его. Говорит о том, что апостол Павел, который был для язычников, он рассказывает очень много о том, что он был фарисеем и не признал Иисуса, когда он был человек. А Лука пишет еще и в другой книге, у него две книги в этой Библии, о том, что Иисус задал вопрос своим ученикам, а когда приду, найду ли? Очень много всяких вероисповеданий. Самое интересное то, что много всяких учений, говорит о том, что само учение правильное – это Библия. И только Библия. И когда апостол Павел ходил, проповедовал, ему тоже задали такой вопрос. Вообще-то, говорит, мы не доверяем тебе, так как ты был бывший фарисей, и он любил Бога, знал имя Бога, между прочим. И когда самый любимый апостол Иоанн пишет о том, что Иисус, когда перед казнью молился Богу, он сказал, что открыл я имя твое ученикам своим, потому что, значит, это имя было важно. Спасибо, Светлана. Но, к сожалению, величайшему, вот ведь в чем проблема. Кто-то из слушающих нас атеистов, они вполне имеют право не просто нас слушать, но и участвовать в обсуждении, вне всякого сомнения. Или кто-то еще скажет, звонила. Вот звонила типичная библейская сектантка. Кстати говоря, слово «секта» происходит не от греческого, а от латинского. Причем либо от «секаре» — отсекать часть от целого, либо от латинского же «секви» — следовать за лидером, который задает какое-то самопроизвольное направление. На самом деле обе этих этимологии, они, наверное, так или иначе объясняют смысл понятия «секта». Это что-то, отсекающее часть от целого и что-то, имеющее как бы внятного лидера, который это проповедует. Проблема в том, я понимаю, что, наверное, меня очень многие обидятся, но и Библия — это книга, которую составили люди. Составили, говорю я, потому что она была сложена из многих визионерских книг, и канон Ветхого и Нового Завета создавался людьми, епископами на Вселенских соборах. И до сих пор, и, скажем, канон православного богослужения был бы невозможен без использования многих апокрифов, которые мы сейчас считаем еретическими. Это, в общем, общее место, и любой грамотный человек вам это скажет. Поэтому все, к сожалению, даже и не так просто. Поскольку, если мы смотрим на Библию, на книгу с большой буквы, то я думаю, что далеко не каждый из наших слушателей хотя бы раз в жизни прочел ее от корки до корки, уж тем более проанализировал и понимает, что она из себя представляет. И все-таки нам нужно действительно попытаться определить понятие, потому что без определения понятий это невозможно. Позвольте мне чуть-чуть поговорить, если я не успею больше дать звонков, поскольку времени осталось немного, то прошу меня простить, я уверен, судя по количеству звонков и искренней заинтересованности во всем том, что происходит, что эту тему надо повторять в следующий месяц. Мы ее еще раз повторим и попробуем, наверное, говорить по конкретных текстах, поскольку многие очень секты считают, что они тоже опираются на визионерские книги, тоже на книги, данные Богом. На самом деле, давайте попробуем опереться немножечко на какие-то документы. Вот канадская организация InfoCult распространяла, сейчас не знаю, распространяет или нет, но очень внятную конкретную листовку о свойствах и признаках тоталитарных сект. Да? Первое. Тоталитарная секта – это пользующаяся приемами манипуляции группа, которая эксплуатирует своих членов. Она может нанести им психологический, финансовый и физический вред. Секты считают, что они сами или их лидер, или тексты, оставленные их лидером, обладают особым статусом, который выносит их за рамки общества и или семьи и противопоставляет себя им. Очень важно. Секты скрывают свою истинную природу и свои цели от потенциальных или новообращенных адептов. Они пользуются обманными методами для вербовки и привлечения новых членов. Ну, например, да, знаете, открываете письменный ящик, в нем лежит листовка. В ней написано: «Хотите узнать себя?» Она у меня в руке, эта листовка. «Хотите познакомиться с самим собой? Вы можете бесплатно пройти у нас Оксфордский тест». Это и действует одна из наиболее опасных в мире сект, секта саентологии. На самом деле, опасна она чрезвычайно по одной простой причине. Это секта, которая, кроме религиозных идей, эксплуатируют и психологические, да, и слово там «психологические тренинги», которые использую я, например, в программе, стало опасным благодаря саентологам, поскольку именно ловушка таких многоэтапных тренингов используется ими для втягивания в секту. Оксфордский тест, который вот у меня в руках, не имел и не имеет отношения ни к городу Оксфорду, ни к университету, ни к психологии вообще. Он составлен моряком торгового флота, не имевшим никакого образования, в том числе и психологического. В нем 200 очень подробных, причем зачастую весьма интимных вопросов. Это значит, что человек, заполнивший этот тест, сообщает целый ряд сведений о собственной жизни неизвестным лицам. Анкета не анонимная. Ей нужно сообщить адрес, телефон, имя, фамилию, возраст. Таким образом, этот человек вручает себя неизвестно кому. Результат этого теста будет, как правило, таков. У вас есть серьезные проблемы в сфере общения, а для того, чтобы поправить дело, необходимо как можно скорее пройти у нас небольшой платный и недорогой курс, основанный на всемирно признанном научном методе, не имеющем к религии абсолютно никакого отношения. Человек приходит на занятия и попадает в секту. Принцип, да, вот этот. Человека нужно затащить к себе до того, как он что-нибудь узнает о секте. Прямо противоположная ситуация по сравнению с православной, скажем, церковью, потому что вхождение должно быть сознательным. И занятия, на самом деле, многие храмы проводят соглашенными, готовя их к таинству крещения. Наверное, если рассказать человеку, заполняющему «оксфордский тест» в кавычках, что на самом деле он на долгие годы попадет в деструктивную секту и должен будет заплатить огромные деньги за бесчисленное множество таких психологических курсов, полная стоимость моста саентологического от 350 тысяч долларов. Да, и для того, чтобы заплатить эти деньги, вы вынуждены и привлекать сюда других и использовать все свои деньги, квартиры и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому подавляющее большинство людей, попавших вот в эту мясорубку, когда вас ловко подталкивают с курса на курс, обещая раскрыть некую великую тайну, но большинство людей, попавших в эту мясорубку, так и не узнают, в чем, собственно, состоит истинное вероучение секты. Скорее всего, он подпишет кабальный договор и будет дневать и ночевать в этой секте, отрабатывая условия договора. Его могут заставлять совершить преступление и наверняка заставят порвать со всеми родными и близкими, которые откажутся пойти за ними в секту. На самом деле, строго секретные, самые дорогие, высшие саентологические курсы примитивны до безумия, и связаны они с некими кораблями, в которых содержится намек на пришельцев, и на кораблях этих человек может улететь к звездам, в жизнь вечную. Ну, на самом деле, как всегда, высшая, последняя и самая дорогая ступень хуже всех в секте и проработана. Что еще важно понимать про секту? Члены секты беззаветно служат лидеру группы и не подвергают сомнению ни одно его слово или действие. Решения относительно того, как члены группы должны мыслить, действовать или чувствовать, принимаются руководством группы. Члены должны получать разрешение, чтобы пойти на свидание, переменить работу или вступить в брак. Существуют правила, определяющие, что носить, как воспитывать детей, где жить и т.д. Группа уделяет чрезвычайное внимание тому, как добыть побольше денег. Лидер группы ни перед кем не несет ответственности, ни за что и не подвластен никаким авторитетом. Вербовка. Не люди ищут секту, чтобы в нее попасть. Секты ищут людей, чтобы завербовать их. Люди обычно попадают в секту, потому что они не знают, чем эта группа является на самом деле. Вербовщики не говорят им честно и искренне об истинной природе секты. Вербовщики не сообщают им о всех требованиях, которые будут предъявляться в дальнейшем. Вербовщик выглядит искренне дружелюбным и откровенным. Вербовщик является другом или членом семьи, и вы не верите, что он не может вас обмануть. Сектантское мышление является способом биполярного видения мира. Черное и белое, спасенное и осужденное, добро и зло. В сектантском мире нет места для полутонов. Лица и движения с таким типом мышления автоматически воспринимают себя в белой, спасенной категории. Они ищут козлов отпущения для объяснения собственных сложностей и проблем общества. Сектантское мышление приводит к нетерпимости и экстремизму. Особенно часто оно встречается во времена личных, социальных или экономических кризисов. Приемы манипулирования. Методы регулирования поведения могут быть чрезвычайно эффективными и приводить к состоянию глубинной зависимости. Эти методы базируются на двух основных принципах. Если вы можете заставить человека вести себя так, как вы этого хотите, путем жестких ограничений, вы можете заставить его поверить во все, что вы хотите. Первое. Второе. Внезапные резкие перемены среды могут сделать человека особенно подверженным влиянию и привести его к неожиданным и глубоким переменам мироощущения, ценностей и веры. Движение может длительно контролировать своих членов, используя изоляцию. Если вы физически отделены от общества и привычного окружения, вы можете утратить собственное ощущение действительности. Социальное групповое давление. Если эксплуатируется присущее вам от природы чувство принадлежности к социуму, вы можете начать подавлять в себе сомнения идеям группы или сопротивление им, которое бы вы выразили в других обстоятельствах. Вину, страх, бомбардировку любовью, отсутствие всего личного и усталость. Возможно, я не могу прочесть всю листовку, но, наверное, главное в ней вы уже поняли. Тоталитарные секты имеют абсолютных лидеров, черно-белое мышление, и используют грубые и общеизвестные приемы психологического манипулирования, которые мы много раз обсуждали. Что говорить женщине, которая вернулась из секты? Мне кажется, что здесь есть главная мысль, та самая мысль, которую я хотел сказать о человеческой свободе. Если человек способен подняться на уровень выше социума, на уровень выше своих собственных маленьких интересов, то это значит, что эта жизнь, этот социум, эта реальность, наша реальность окружающая, становится частным случаем. Когда мы поднимаемся вверх, нам становится видно лучше, нам легче избавиться от болезней, нам легче избавиться от страха, одиночества, зависти. Нам легче помочь своим родным. Если вам легче делать все это, значит, вы верующий человек. Если вам очень трудно справиться с реальностью, если вы стали чувствовать себя хуже, если где-то в глубине души вы чувствуете себя рабом, то это обозначает, что вы, скорее всего, попали в лапы какой-нибудь секты. Потому что точно так же можно и тренинги психологические отличить от саентологии. Дело в том, что если вы учитесь понимать человеческую психологию, то вам становится легче. Легче жить, работать, общаться, выздоравливать. Становится легче делать очень-очень многое. Я думаю, что мы с вами продолжим этот разговор в следующем месяце. И напоминаю всем, что 30 ноября мы встречаемся, 30 октября в час дня мы встречаемся. Встречаемся мы по адресу Раушская набережная, дом 4/5. Встречаемся в Московском центре непрерывного образования взрослых. Там же расположен Вольный университет православный имени отца Александра Меня. Если вы захотите, это будет зависеть от ваших желаний, мы можем в том числе там провести с вами и занятия по сектоведению. Спасибо всем, кто нас слышал. И еще один прощальный, очень хорошо знакомый нам госпел. «Не торопись, небесная колесница», поет Пол Робсон с Лоуренсом Брауном. Carry me home, swing low, sweet chariot, come in for to carry me home, swing low, sweet chariot, come in for to carry me. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home.